Ти-Джей улыбнулся. За исключением задержания, его врасплох не застали ни разу, а вот он предвидел каждый шаг противника. А тем временем Соломин достал бланк протокола допроса и зачитал подряд все положенные подозреваемому права. Вы имеете право знать, за что задержаны и в чем подозреваетесь. Имеете право пользоваться услугами переводчика, если не владеете языком судопроизводства, то есть русским. Также имеете право на защиту и право пользоваться услугами адвоката. Если вы не в состоянии обеспечить его участие, то государство обеспечит вам защитника за свой счет. С ним вы имеете право общаться без ограничений времени наедине. Естественно, насмешливо кивнул Томми. Соломин невольно сжал и разжал кулак. Поскольку вы иностранный подданный, вы имеете право на встречу с консулом вашего государства. Кстати, мы известим сейчас же ваше консульство о задержании гражданина Норвегии. Вы имеете право также не давать показаний против себя и ваших близких родственников. И, конечно же, вы можете жаловаться на следователя, производящего следственные действия, а также можете жаловаться на сотрудников следственного изолятора, если считаете, что ваши права нарушаются. Соломин отложил бланк протокола в сторону. Вам все ясно? Вопросы, жалобы, заявления, ходатайства, пожелания есть? Полковник уставился напряженным взглядом на Томми, и тот после недолгого размышления выдал первое пожелание. Ага, значит, право на звонок консула у меня есть? «Есть. И мы уже его реализовали. В ваших интересах. Но если у вас есть другой телефонный аппарат, то ради бога». Соломин сделал большие глаза и приложил руку к груди. «Пожалуйста, звоните на здоровье. Кто же вам помешает?» «Издеваешься?» — подумал Томми. «Что ж, посмотрим, как ты запоешь, когда сюда явится консул норвежской короны». Консул был строго проинструктирован насчет Томми, и давление им будет организовано серьезное. Ну, а русские были сейчас совсем не в том положении, чтобы ссориться со всем миром и такими странами, как Норвегия. Он глянул в глаза Соломина и снова зевнул. «Значит, консулу вы уже позвонили? И когда же он прибудет?» Соломин откинулся на спинку стула и также демонстративно лениво проговорил. «Там говорят, что все заняты. Да и рабочий день почти закончен. Может, завтра кто-то и освободится, а может быть и нет. Так что подождем. Нам торопиться теперь некуда». Ну, а задержание может длиться до 10 суток без предъявления обвинения. Русским вы владеете, как оказалось. Адвоката у нас не просите. Томми занервничал. Перспектива провести в тюрьме более недели ему не понравилась. Кстати, об адвокате. С вызовом в голосе, как бы вспомнил он. Вы мне не предоставили возможности адекватно защищаться. Допрос идет уже почти полчаса, а я своего адвоката так и не вижу. Соломин удовлетворенно сбил щелчком какую-то пылинку со стола. Пришел и его черед прикидываться и валять дурака. «А кто ваш адвокат? Назовите, и мы его разыщем. Ну, я жду имя, фамилия, адвокатская контора или юридическая консультация, адрес и телефон. Говорите, я записываю. Только, пожалуйста, не торопитесь, чтобы не ошибиться». Он откровенно издевался, и Ти-Джей, невзирая на все свое самообладание, занервничал и прикусил губу. «Я не могу на память назвать адвоката, который работает с норвежским посольством, но как только консул прибудет, я его назову. А пока мы ждем консула, прошу не терять драгоценное время». «Мое время», — подчеркнул Томми и выложил следующее требование. «Для начала пригласите адвоката по назначению. Я хочу, чтобы он защищал мои интересы прямо сейчас. Без него я не намерен говорить ни слова». Лицо Соломина словно налилось свинцом, а его глаза полыхнули, так, словно он хотел сказать: «Скажешь! Еще как скажешь! Здесь и не такие птицы пели!» Но вместо этого он задал невинный, на первый взгляд, вопрос. «Значит, вы не можете платить за свою защиту?» Вопрос был очень унизительным для британца, но ответить на него было необходимо, ведь формально адвокат предоставляется лишь в том случае, если подозреваемый или обвиняемый не был в состоянии оплатить участие защитника. Томми скрипнул зубами, сцепил руки перед собой и, глядя в глаза своего тюремщика, процедил: «Сейчас не могу. Придет время, расплачусь со всеми». Клиент. Это обещание можно было при желании принять и за угрозу, и угроза эта была не такой пустой, как могло показаться. В других обстоятельствах Ти-Джей запросто мог досыта напоить визави грязной водицы из Темзы, так чтобы он там в Темзе и остался. Сколько их неопознанных, объеденных раками всплывает каждую неделю в низине реки. Даже полиция знает, что если кого-то не хватились, то нечего и лишний шум устраивать. Томми и сейчас с удовольствием свернул бы Соломину шею или всадил в глазницу авторучку. Он это сделал однажды в будапештском стрип-баре, когда к нему прицепился какой-то местный культурист. На утро оказалось, что Томми сгоряча убил мистера Олимпию 96. Если бы не стальная авторучка официанта, лежавшая на стойке, то, может быть, мистер физическое совершенство обошелся бы легким сотрясением мозга и продолжал бы трясти на арене своими мускулистыми ляжками. Ти-Джей глубоко вдохнул, задержал дыхание по системе йогов и не без труда успокоился. «Ну так что?» — поинтересовался он. «Вы будете продолжать нарушать закон? Или все-таки предоставите мне адвоката?» Соломин равнодушно пожал плечами и поднял трубку телефона. «Алло, я звонил насчет адвоката. Что там? Уже прибыл?» «Тогда чего вы ждете?» — голос чекиста зазвенел раздражением. «Разумеется, пусть заходит!» Ти-Джей удивился. Но уже через пару минут дверь впрямь распахнулась, и в кабинете появился человек в сером, видавшем виды костюме тройки, седой, с обвислыми усами и в старомодных очках. На вид ему было глубоко за 60. Про таких шеф Томми всегда говорил: «Ну, брат, тебя жизнь не потрепала». Этого, видимо, жизнь лупила до полного нокаута. «Я вас оставлю», — демонстративно поднялся из-за стола Соломин. «Не хочу давать повода упрекать себя в нарушении прав задержанных». Ти-Джей проводил чекиста до дверей равнодушным взглядом и присел напротив своего первого защитника в России, улыбнулся: «Привет, я ваш клиент?» Тот устало поднял на него глаза из-под лохматых бровей и посмотрел поверх очков. «Да, да, клиент. Меня зовут Алексей Владимирович Блатнов. Адвокатом работаю давно», — он вздохнул, — «слишком давно. Теперь буду защищать вас. Сразу предупреждаю, что меня к вам назначили. То есть я обязан вас защищать в любом случае, но если...» Он запнулся и некоторое время явно подбирал нужное слово. «Если появится другой адвокат, с которым вы сами захотите работать, то я уступлю». Вид, с которым он смотрел на своего подзащитного, был настолько виноватым, что уже это настораживало. Томми совершенно точно знал, что адвокат должен выглядеть сытым, нахальным, честолюбивым и дерзким. Это должно чувствоваться во всем. От одного вида такого защитника у следователя и судьи должно пересыхать в глотке, а слова застревать, а этот словно извиняется, что родился на этот свет и выбрал такую профессию. У Томми мелькнула догадка: «Простите, Алексей, а кем вы работали раньше?» И адвокат заволновался и уткнулся в бумаге, нервно забарабанил пальцами по столу и, наконец, ответил: «Я так и думал, что вы спросите. Да, я работал 35 лет следователем. Вышел в отставку, и теперь вот...» Он сделал неопределенный жест рукой, и Томми усмехнулся. «Ну да, кому же еще его защищать, как не бывшему следователю, который 35 лет сидел в кресле напротив, а теперь надумал на старости лет не то реабилитироваться перед потомками, не то просто скрасить свою старость». Но Ти-Джей не собирался ни щадить его, ни делать вид, что всем доволен. «Так вас мистер Соломин пригласил меня защищать?» Старик окаменел, по его лбу стекла капля пота, он снял очки, подышал на стекла, не торопясь с ответом, протер их не очень свежим носовым платком и водрузил на место, затем глянул на клиента тусклыми бесцветными глазами. «Да, меня пригласил руководитель следственной бригады полковник Соломин». «И что из того?» «А кто, по-вашему, должен меня приглашать? Если вы сами не позаботились об адвокате...» Последнюю фразу Блатнов произнес с такой враждебностью, словно обвинял в своих проблемах и клиента, и весь белый свет. И Ти-Джей сокрушенно покачал головой. Он уже видел, что имеет дело с катастрофическим неудачником. «Что вы качаете головой?» — взвился адвокат. «Не доверяете мне? Так и скажите. Откажитесь и расстанемся поскорее. Имеете право. Я возражать не буду». Блатнов яростно забормотал что-то себе под нос. И Томми лишь с трудом разбирал отдельные слова. На голову, мать какого, достали игры, полный дец. Адвокат все бормотал и бормотал, а потом хлопнул по столу ладонью и обхватил голову руками.